Глава 17. Девицы, на мое счастье, соображали быстро. Впорхнули следом, устроились за столиком и бодро принялись заказывать сладости. Я сидела спиной к стене, лицом к залу и внимательно оглядывала посетителей. Со стороны вылитая суровая дуэнья, бдящая за воспитанницами. Поначалу импровизированные подопечные поглядывали на меня с опаской, хоть и воспользовались негласным предложением сотрудничества. Но постепенно оттаяли и разговорились. Мартина Финн, Гиселла Гунвард и Стефани Лерк недавно окончили обучение в пансионе, похожем на тот, где я обреталась в Тормоте. Только местный был чуть крупнее и престижнее. Они магички, но, как скромно призналась Стеф, слишком слабые, чтобы удостоиться чести запечатывания. Так и сказала, удостоиться чести. Меня аж ознобом по спине пробрало от воспоминания о всей прелести процесса. Вот что пропаганда с людьми делает. Ну да не мне их жизни учить, бедняжки устраиваются как могут. К тому же и с таким незначительным даром им обещали подобрать выгодных женихов. Все три, к моей удаче, собирались в столицу к свахе, взявшейся устроить их судьбу. Дама уважаемая, ее настоятельно рекомендовала их матушкам одна заезжая местрис. Сама в шелках и драгоценностях, с импозантным, не слишком старым и довольно привлекательным мужем, которого отыскала ей та самая сваха. Лучшую рекламу придумать сложно. Разумеется, упускать подобный шанс ни в коем случае не желала ни одна из родительниц. Устроить дочь в столице поближе к кормушке и денежным должностям для зятей и внуков – об этом мечтает каждая зажиточная семья в провинции. Семейства Финн, Гунвард и Лерк не стали исключением. Тут же принялись планировать отъезд. Вчера в пансионе отгремел выпускной бал, и вот незадача. Местрис Лерк, старшая долженствующая сопровождать девиц в поездке, простудилась в легком платье. Судя по тяжелейшему кашлю и жару, заболела она надолго. Девицы пребывали в растерянности, ибо места в дилижансе уже куплены, вещи собраны, всем знакомым объявлено о торжественном событии. А тут такая незадача. Как бы выгодных женихов не увели из-под носа. Сваха ждать не будет, местрис из столицы говорила, что у той запись на год вперед. «Пожалуй, я могла бы вам помочь». Задумчиво протянула я, кося одним глазом в сторону дев. «Моя поездка в столицу запланирована на следующую неделю, но если для вас это так важно, я могла бы ее перенести». Те переглянулись и наперебой принялись меня зазывать в гости, чтобы представить родителям. Их дилижанс отправлялся вечером, и к этому моменту необходимо успеть получить одобрение всех трех семей. Все же отправить незамужних красавиц в такое долгое путешествие – немалый риск. Первой попавшейся тетке с улицы не доверишь столь ответственную миссию. Поломавшись ради приличия, я милостиво согласилась познакомиться с досточтимыми семьями юных магичек, и уже через полчаса мы сидели в гостиной Гунвартов. Гиселла нервничала и комкала в руках кружевной платочек. Сумочку она уже общипала, лишив нужных и ненужных торчащих ниток, и теперь постепенно приводила в негодность клочок батиста. Рядом с домом располагалась лавка древности, которая принадлежала семье уже не первое поколение. Я мельком пожалела, что не имею возможности задержаться и как следует покопаться в старинной красоте. Вдруг там нашлось бы что-нибудь полезное. Мейстер Гунвард оказался солидным господином в летах, с не менее солидным брюшком. Он критически оглядел меня с ног до головы, оценил приличное, аккуратно выглядящее, но далеко не новое платье. Чистые манжеты и безупречный книксон. Его супруга тоже поглядывала на меня немного ревниво и дотошно, но, судя по смягчившемуся лицу, огрехов воспитания и яркой привлекательности не обнаружила. Я очень старалась. «Откуда вы?» Перешел к делу хозяин дома, не размениваясь на сантименты и беседу о погоде. Сразу видно, бизнесмен. «Какие у вас рекомендации, кто ваши родители?» «Матушки и батюшки давно нет на этом свете». Вздохнула я, прикладывая к сухим глазам уголок платочка. Вообще, эти незаменимые квадратные тряпочки, чаще всего красиво вышитые или украшенные кружевом, имела при себе любая приличная девушка. Да и мужчины тоже не брезговали. За неимением сухих и влажных салфеток для местных это единственный доступный вариант экстренной чистки чего бы то ни было, включая лицо. «Сама я вдова». Продолжала вдохновенно вешать лапшу достойному семьянину. «А что делать? Скажи я правду, мигом сдадут дознавателю». Приехала на море поправить здоровье, но, услышав историю ваших дочерей, поняла, что не смогу спокойно спать, пока не помогу бедняжкам. Видите ли, я занимаюсь благотворительностью. Рассказывать о добрых делах, совершенных мною для обездоленных, я могла бесконечно. Беседы кумушек Тормота до сих пор звучали в ушах. Речь лилась ровным потоком. И я с удовлетворением заметила, как мейстер Гунвард принялся украдкой позевывать и сонно моргать. Видя состояние мужа, местрес взяла дело в свои руки. Она-то как раз слушала внимательно, вникая во все детали и перипетии сложных отношений. Между моими выдуманными соседями, пострадавшими от пожара, и их родственниками, не пожелавшими приютить семью в сложной ситуации. Я же якобы выделила на 5 человек комнату и позволила за нее не платить, пока идут тяжбы с застройщиком, не предусмотревшим безопасный очаг в кухне. «Вижу, у вас доброе сердце». Наконец перебила она мой вдохновенный спич. Мистер Гунвард вздрогнул и встрепенулся, приходя в себя. «Пожалуй, мы готовы доверить вам самое дорогое, что у нас есть, нашу драгоценную дочь. Но дело в том, что мы не можем себе позволить лишние расходы. Платье, бал, подготовка, сами понимаете». Супруг открыл было рот, чтобы возразить, но наткнулся на суровый взгляд местрис и закрыл его обратно. Мне стало предельно ясно, кто на самом деле хозяин в доме. Вслух я сказала совершенно другое. «Разумеется, я понимаю. Расходы по смене билета я возьму на себя. Не переживайте, у меня не было цели вас стеснить. В принципе, мне не к спеху. Вы можете проверить мои слова, послать записку в отель или письмо в столицу». Мой небрежный тон говорил о том, что это пустая трата времени, но внутри я вся подобралась. Если им действительно взбредет в голову проверять, где я остановилась, придется раскошелиться на взятку администратору. Да еще и не факт, что меня там уже не поджидают подручные клыка, горящие желанием разобраться с наглой самозванкой. Местрис Гунвард поморщилась и покачала головой. «Возница дилижанса зять моей сестры», — пояснила она. «Девочки в полной безопасности, он за ними в пути присмотрит, а там уже сваха проводит их в гостиницу, мы обо всем договорились. Но сами знаете приличия». Она развела руками, и мне оставалось лишь кивнуть. «Да, я знала». Приличие — штука причудливая. Опека мужчины в этом мире воспринималась обществом позитивно, только если это прямой родственник, брат, отец или муж. Во всех остальных случаях она скорее называлась компрометацией и резко осуждалась. То есть даже в случае мужа двоюродной сестры его присутствия во время поездки недостаточно. Нужна дуэнья или компаньонка, иначе все может закончиться плачевно для девичьей репутации. И это учитывая полный дилижанс народу. Девицам не пристало путешествовать одним, пусть даже их 3. Собеседования в 2 других семьях прошли еще быстрее. Услышав, что чита Гунвард меня одобрила, отцы, не задумываясь, давали согласие, и к обеду я оказалась трудоустроена. Правда, без оплаты. Меня это совершенно не смущало. Главное, я теперь путешествую не одна. Мало того, вместо наивной девицы-блондинки, уборщицы в пансионе, в дилижанс сядет примерная темноволосая вдова средних лет. Если Уинтроп и после этого меня вычислит, я готова за него замуж выйти. Он докажет свою гениальность. А гению и сдаться не грех. Хотя магию все равно не отдам. «Прикажете послать за багажом?» Учтиво осведомились у меня в особнячке Лерк, куда я попала в последнюю очередь. Местрис надрывно кашляла и выглядела отвратительно. Синяки под глазами. Горячечный румянец и шелушащийся нос никого не сделают красавицей. «Нет, благодарю, у меня...» Я осеклась, поймав любопытствующий взгляд младшей дочери. Сестра Стефани с подозрением косилась на мою плотно набитую котомку, которую я не выпускала из рук весь визит. Допустим, страсть к объемным сумкам можно списать на эксцентричность вдовы. А вот отсутствие багажа у приличной с виду местрис вызовет немало вопросов. У меня вещи не собраны. Все случилось так спонтанно. Я не доверяю горничным, так что соберусь и встречу вас у дилижанса. На то мы порешили. Я вышла из небольшого особняка с палисадником и побрела по улице, прикидывая, где можно спешно прикупить небольшой чемодан, а также несколько запасных платьев, желательно не привлекая внимания. О том, что девицы и их родичи внезапно передумают и уедут без меня, не переживала вовсе. Где они еще найдут такую взбалмошную дурочку, готовую сорваться не весть куда без недельной подготовки, сборов, да еще и бесплатно? Компаньонки и дуэньи пользовались строгими правилами поведения в обществе, и цену за свои невеликие услуги драли бессовестно. Потертый, но вполне приличный саквояж я нашла в лавке на центральной улице. Торговец старался выдать его за новый, я активно торговалась. Мне, в принципе, это старье особо не нужно было, потому отдавать целых 3 серебрушки за него казалось кощунством. У меня денег и так мало, несмотря на двойное ограбление и все нажиты нервами и непосильным трудом. Соваться в более злачные районы за дешевыми экземплярами я побоялась. Месть клыка, как бы пафосно это ни звучало, меня пугала не на шутку. Нужно побыстрее убираться из этого городишки, пока я не объявлена в розыск его бандой. Укрывшись в неприметном переулке, я быстро переложила пыльное платье, флягу и запасы еды в саквояж. Если их и придется бросить, невелика потеря. Все ценное при мне, а багаж приобрел некую увесистость. Выбирать платье было некогда. Я заскочила только в один магазинчик, торговавший изделиями из шерсти. Взяла очаровательную шаль с черно-бордовым узором. Горюющей вдове самое то, а ночи довольно холодные. По пути сюда грела трофейная куртка. Сейчас же у меня защиты от промозглой морской влажности нет. Три девицы и их провожающие уже дожидались у дилижанса. Меня представили деверю Гунвартов, щекастому парню лет 25. Понятно, почему ему отказались доверять безопасность девиц. Я бы такому и хомяка не доверила. Как его за руль, то есть на козлы дилижанса пустили, понятия не имею. Интересно, тут права вообще выдают? Экзамены по вождению лошадей. О чем я думаю? Это все стресс. Багаж отправился на крышу к другим чемоданам, на меня никто косо не смотрел, и я немного расслабилась. Взобравшись в стылое кожаное нутро кибитки, довольно долго еще слушала прощание с юными пассажирками и изучала строение элитной таратайки. Два кресла без подлокотников, одно напротив другого, как в поезде, только столика посередине не хватает. Спинками друг к другу еще один такой же комплект. И через проход зеркальное повторение всей конструкции, всего 8 мест. Не густо, однако, учитывая цены на билеты. Повезло, что я хоть на этом сэкономила. Вполне рентабельно. Позади меня успела устроиться семейная пара. В самом конце два купца бурно обсуждали сделку, касающуюся морепродуктов. Я сглотнула тягучую слюну. В домах подопечных мне гостеприимно предлагали чай и пирожные, не догадавшись накормить по-человечески. Желудок отчаянно просил чего-то посущественнее. С другой стороны, жевать посреди дороги – это не просто нарушение норм. Но такое только нищие здесь способны, и те предпочитают уползти в укромный уголочек. Так что закусить своими скудными запасами возможности не имелось. Оставалось утешать себя мыслью, что утром будут менять лошадей, а вось и нам удастся что-нибудь перекусить в трактире. Это все-таки транспорт для состоятельных клиентов, не деревенская телега. Наконец, зареванные подружки уселись на свои места, бодрый молодец свистнул, щелкнул кнутом, и мы покатили в столицу. Удивительно плавно покатили, я от недоросля не ожидала. Готовилась к худшему, но он вез как по облаку. В дилижансе пахло терпимо. Терпким травяным духом и морской солью. Соседи сравнительно недавно мылись, так что я откинулась на жестковатую спинку сиденья и задремала, чутко прислушиваясь к глухим всхлипам Гиселлы. Ей почему-то оказалось сложнее всего успокоиться. Наверное, из меня получилась на редкость черствая компаньонка. Мне с большим запозданием пришла в голову мысль попытаться ее утешить. Бедняжка сама успела затихнуть и уснуть в изнеможении. Просто учитывая все мною пережитое за эти дни, проблемы девочек казались, если не надуманными, то точно не стоящими бурного слезопотока. Ну, женятся на них родовитые женихи. Вот ужас-то. Им запечатывание ведь не грозит, там да разгулькин нос. А что знакомство по указке свахи и свадьба по сговору? Вообще в том проблемы не вижу. В Сандаре о чувствах ни у невесты, ни у жениха особо не спрашивали, и всех девиц растили с осознанием неизбежности брака и необходимости покориться мужу. Во всем. Это я такая особенная и иномирная, желаю сама выбирать с кем, когда и почему. А поделись я своим ценным мнением с любой из юниц? В лучшем случае у виска покрутят. А в худшем в храм ближайший донесут, что у меня крамольные помыслы, и я девса вращаю с пути истинного. Сделать ничего не сделают, конечно, не средние века, чтоб на костер отправили. Но и слава Ансуне мне ни к чему. Только от сомнительной репутации избавилась вместе с прошлым. Так что ни сказать мне и нечего, ни подбодрить нечем. Увы,